Рэкетир. По причине субботы расписание было облегченное. После русского история, а потом два урока физкультуры. Я угадал, учителем был Андрей Андреевич, перед которым мы с Настей заступились за второклассника. Он сказал, что заниматься будем на спортплощадке. Площадка оказалась позади школьного двора, за забором там, где сосны. За ней зеленел сквер, березы и клены. Хотя не только зеленел, в кленах было много желтизны. Но погода стояла, как в июле. К забору были привинчены крючки-вешалки, словно в гардеробе. Удобно. Почти все мальчишки прихватили с собой сумки и рюкзаки, чтобы не возвращаться потом в школу. Переодеться можно было и здесь, а кто был одет полегче, вообще не стал переодеваться. Но мне, конечно, пришлось вылезти из своей тесной отглаженной формы. А девчонки застряли в школьной раздевалке. У них с переодеванием всегда много возни. Пока девчонок не было, мы играли волейбольным мячом в вышибалу. Вальдштейн почему-то все время метил в меня, хотя в глаза при этом не смотрел, ну и черт с ним. Наконец пришли девочки. Настя была в белых шортах и белой майке, и я подумал, что теперь она похожа на мальчишку, если бы не золоченые колечки в ушах. И еще подумал, что в девчоночьем наряде она все-таки симпатичнее. Потом я испугался, что она заметит мое разглядывание и мои мысли. Упал в траву и стал отжиматься для разминки. Андрей Андреевич объявил, сейчас будет кросс на километр. Два круга по аллее, которая опоясывала площадку и сквер. Сперва я старался бежать недалеко от Насти, но потом испугался. Решат еще, что я все время льну к ней. Начал набирать скорость. В лагерной спартакиаде у меня было четвертое место по бегу, и тут я скоро оказался среди тех, кто впереди. Первым бежал Игорь Тулеев в своих широких бермудах с бахромой у колен. С виду неуклюжий, полноватый, а вон как приспустил. Следом за ним его дружок, маленький Ренат Латыпов. Они так старались, что на бегу бросили в траву свои безрукавки, сделанные из школьных курточек. Я, наверное, мог бы их обойти, но высовываться не стал, прибежал третьим. После этого Андрей Андреевич сказал, что в награду за блестящие спортивные результаты отпускает всех нас домой раньше срока. Девчонки, радостно визжа, кинулись в школу, в раздевалку. Мальчишки тоже разбежались в одну минуту. На крючках не осталось никакого имущества, даже моего. Я обалдело стоял перед пустым забором. Потом заоглядывался. Ну, слава богу. Мой костюм и пакет с книгами висели на сосне. Метрах в трех от земли на сухом сучке прямого ствола. Шуточка. Ну да ладно, может, и не злая. Просто слегка подзаводит новичка. Я небрежно плюнул через плечо, обхватил ствол руками-ногами, забрался по нему немного вверх и дернул повисшие штанины. Сучок обломился, имущество свалилось мне на голову, а я на колючие шишки. «Ой!» — покряхтев, я поднялся. Влезать снова в тесный жаркий костюм не хотелось страшно. На мне были баскетбольные трусы с лампасами и майка с надписью «Лада». «Сойдет для прогулки до дома». Я аккуратно уложил в пакет белую рубашку и галстук, свернул в муфту брюки и пиджак, затолкал туда же. Пакет раздулся и заскрипел, я шепотом обругал его. Пострадавшие от шишек места болели. Разогнулся и увидел Вальдштейна. Тот стоял в двух шагах. По виду никак не скажешь, что пацан из шестого, скорее, очень длинный третьеклассник. Был он тощий и суставчатый, с тонкой шеей. Просторные короткие штаны из камуфляжной ткани свалились бы с него, если бы не тугой ремешок. И клетчатая рубашка обвисла, как на палке. Но смотрел он своими рыжими глазами не как младший, а прицельно и дерзко. К его поцарапанным ногам прилипли чешуйки сосновой коры. Я посмотрел на них, на сосну, пнул пакет кроссовкой и спросил, «Твоя работа?» Без обиды спросил. «Понимаю, мол, шутка». Ссориться не хотелось, хотя Вальдштейн мне явно не нравился. Он облизнул губы и откликнулся охотно. «Моя. Скажи спасибо, что твои шмотки не унесли совсем в залог». «В какой залог?» «Потому что ты их повесил на чужой крючок». «Я не знал, что крючки тут персональные. Потому и помиловали, что не знал. А за вешалку надо платить. На первый раз с тебя полбакса. В рублях по нынешнему курсу». Я быстро прикинул, полдоллара — это не так уж и много. В пересчете это сейчас чуть больше, чем два трамвайных билета. Но с какой стати? Я сказал, «Мальчик, ты ушиб головку, когда лазил на сосну, да?» Вальдштейн в ответ сощурился, сунул в широкие карманы кулаки, подошел ближе, опять облизал губы. «Завтра не принесешь полбакса, послезавтра потребуют целый, потом два, по счетчику, а через неделю сдерут шкуру». «Надой пузо», — посоветовал я, — «а то штаны свалятся». Он проговорил негромко, но увесисто. «Сам-то не надувайся. Ты, наверное, думаешь, стоит тут такой нахал и берет меня на понт. А знаешь, кто с тобой будет говорить, если не заплатишь?» И печально так наклонил голову к плечу. Я не знал, но догадывался. Наслышан был про школьное рэкетирство. Даже в гимназии с меня пытались деньги выбить, но там хоть процентов не требовали. Да и не разгуляешься с этим делом в гимназии-то. В ней каждый день дежурили два милиционера, а здесь... Дело известное. Компания посылает вперед такого вот нахального шкета, а когда тот получает отпор, подваливают старшие. Зачем обижаешь маленького? Видать, сомнения и страхи написались на моем лице. Вальдштейн довольно хмыкнул. Вот так. И не думай кому-нибудь вякать про это. Да что же это такое делается? Мало мне было, что ли, радости от Лыкунчика и его подручных? Значит, здесь все по новой, с первого дня. А может, врет эта глиста в камуфляже? Пудрит мозги новичку? Да нет, не посмел бы. Но что мне делать? Завтра такая беспросветность начнется. Я ощутил, что проваливаюсь в отчаяние, как в яму. И будто кто-то завладел моей рукой. Стремительно отвел ее назад, бросил вперед, и ладонь моя вляпала Вальдштейну трескучую оплеуху. Вальдштейн полетел с ног, почему-то не назад, а вперед, мимо меня к сосне, и лицом о подножие ствола. Полежал секунды три и рывком сел. Из ноздри у него ползла красная гусеница. Он пальцем размазал ее по щеке. Меня чуть не стошнило, но я сказал чужим голосом: «Хочешь еще?» «Стоп!» — неизвестно, откуда возник Андрей Андреевич. «Что тут у вас?» На круглом лице его выступили твердые скулы. «Мы молчали. Я вас спрашиваю, Иволгин и Вальдштейн. Пусть он скажет». Я подбородком показал на Вальдштейна. Тот хныча поднялся, всхлипнул. «Псих!» «Иволгин, почему ты его ударил?» «Пусть он объясняет. Вы знаете, с чем он ко мне пристал?» «Пошутить нельзя, да?» Вальдштейн подернул на плече ремень сумки и пошел прочь. «Шуточки!» — выдохнул я. «Постой!» — велел Вальдштейну Андрей Андреевич. Но тот, шмыгая носом, нырнул в гущу кленовой поросли. «Иволгин, дашь объяснение здесь или пойдем в учительскую?» «Никуда я не пойду, хоть волоком тащите». Дрожь у меня не проходила, но и злости прибавилось. И от всего этого я откровенно хамил. Физкультурник проговорил уже другим тоном. Днем ты показался мне более благородной личностью. Но, значит, первое впечатление обманчиво. Значит, обманчиво. Вы же не знаете, что он мне тут наговорил. Но он только наговорил, а ты в кулаки. А весовые категории у вас явно разные. А я не взвешивался, когда он. Пускай не лезет, рэкетир сопливый. Что? Вальдштейн рэкетир? Силы небесные. Ну ладно, ступай. Но имей в виду, я не намерен скрывать этот инцидент от педагогической общественности. Ну и не скрывайте. По дороге к дому я успокоился. День был такой солнечный, ласковый, и я подумал, что Вальдштейн, скорее всего, просто брал меня на пушку. Недаром же физкультурник засмеялся. И вряд ли станет Андрей Андреевич ябедничать завучу и классной про драку. Все-таки он мужчина. Ну, а если и правда найдутся у Вальдштейна дружки и заступники? Если возьмет меня в оборот педагогическая общественность? Что ж, значит, опять злая судьба. Придется воевать. Сейчас я почему-то не боялся. Может, потому что сегодня впервые в жизни не струсил до конца и дал отпор этому нахалу. Да нет, героем я себя ни капельки не чувствовал. Велика ли заслуга огреть по уху такого хлюпика? Я не его победил, а себя. Впервые в жизни я не отступил, не начал боязливо раздумывать. Может, в глубине души помнились слова: «Так трусами нас делает раздумье». Бабушка слегка удивилась моему спортивному виду, но сказала не про это. «Завтра папа поедет в сад, съезди с ним, забери все, что там осталось, и поищи жестяной гребешок, тот, что я давала тебе в лагерь. Куда ты его девал?» «Знаю куда, а тебе зачем? Колдовать будешь?» «Сейчас получишь по косматому загривку». «Ба, я есть хочу». «В школе-то как дела?» «Нормально», — соврал я. Потому что, может быть, и правда потом все будет нормально. В конце концов, в школу еще не завтра. Как говорится, доживем до понедельника.